Часть пятая. Друзья выехали на тракт, но ехали более спокойно, так, чтобы можно было вести беседу. Дейран исполнил обещание и рассказал о расе Тризаров. Как поняла Кейра, это оборотни рептилии. Ближе к месту, где они будут проезжать, была территория Тризаров, оборачивающихся в змей. Бррр. У них она точно задерживаться не собирается, поскольку змей боится до жути. После того, как узнала, что у них гаремные семьи, где имеются еще и младшие мужья, ее вообще посетила мысль, как бы объехать эти земли и сбежать куда подальше. Такие семейства составляли отдельные кланы, которыми правил царствующий змей. Жили они под землей в пещерах. Каждый клан имел свое гнездо. О, Дейран не щадил ее чувства и рассказывал устрашающие факты, что тризары берут в свои гаремы женщин из любых рас. На ее вопрос, а как же совместимость, он ответил безэмоциональным тоном, что тризары проводят ритуал, во время которого впрыскивают особую жидкость из своих желез. Если женщина выживает, она меняется и способна выносить их потомство. Потомству придают особое значение. Чем больше детенышей, тем сильнее клан. А живут тризары очень долго, в отличие от своих жен. Вот так из одного гаремного семейства вырастает сильный клан. В принципе, всем, кроме женщин, можно проехать через их землю без проблем. На ее вопрос, можно ли как-то объехать их земли, он с печальным выражением лица покачал головой. Затем посмотрел ей в глаза, и она опять почувствовала, что ее затягивает в омут взгляда. Его голос она услышала на краю своего сознания. «Ты можешь остаться жить в моем замке. Зачем рисковать жизнью, проезжая через земли тризаров? Я могу стать тебе другом, родственником, но мне бы хотелось стать для тебя гораздо ближе». Он наклонился в ее сторону и с легкостью подхватил ее ладошку, нежно поцеловал, не спуская с нее глаз. «Спасибо за щедрое предложение, я подумаю». В этот раз сбросить с себя это наваждение ей было гораздо легче. «Если мы хотим устроиться на ночь в хорошем месте, нам нужно прибавить ходу», — появился Гадюша между этими двумя, за что Кейра была ему очень благодарна и выразила это в ментальной ласке. Дальше они ехали молча, прибавив скорость. Кейра погрузилась в размышления об услышанной информации. Она даже стала подумывать о предложении Дейрана, не остаться ли ей жить в этом замке. Встреча с тризарами пугала до жути. «В качестве кого ты хочешь там жить?» — влезла с вопросом ее благоразумие. «В качестве друга», — огрызнулась она. «Он довольно четко дал понять, что хочет других отношений», — ехидно ответила все то же благоразумие. Кейра украдкой взглянула на предмет ее размышлений. Тот, почувствовав ее интерес, резко повернул голову и одарил ее мягкой улыбкой. «Нет, улыбка не та», — со вздохом отметила она. «Если быть честной с собой, он ей нравился, но он не Дейсан. Теперь ты всех будешь сравнивать со своим идеалом? Забудь о нем, его нет в твоей жизни», — проворчала вредная, но до противного честное благоразумие. Она запуталась во всем этом, а главное, больше всего ее пугали эти тризары. Решила отложить все эти трудные вопросы. Она подумает и примет решение потом. Нужно еще доехать до замка. Чего зря мучить себя, если еще ничего не ясно. Вскоре они свернули с тракта на тропинку. Нужно было проехать дальше, там было удобное место для лагеря, пояснил Дейран. В тишине спускающегося вечера был слышен шум падающей воды, разбивающейся о камни. Их провожатый ответил на ее молчаливый вопрос. Там действительно был небольшой водопад. Тропинка вывела их на удивительную поляну с видом на небольшой водопад, берег которого был усыпан мелкими камешками. Кромку берега отделял зеленый ковер сочной травы, по краям которого росли цветы с синими лепестками. Саму поляну словно огораживали деревья. Похоже, это место было пристанищем для многих путников, потому что были видны следы их пребывания. Нет, не мусор, как в ее мире, а места, предназначенные для костров. Там же рядом были бревна, отполированные частым сидением на них. и еще там оказались путники, которых они не сразу заметили. Те расположились с краю поляны и внимательно, настороженно их изучали. Кейра посмотрела на двоих парней, идущих им навстречу. Внешность их была необычна и привлекательна. С первого взгляда казалось, что они очень похожи, но если присмотреться, была видна разница. Их волосы были собраны в высокие хвосты. Цвет определить было сложно из-за разноцветных прядей. Большие глаза украшали длинные цветные ресницы, притом цвет глаз и ресниц у одного был ярко-синий, а у другого изумрудный, как будто они использовали цветную тушь. Но это абсолютно их не портило, а наоборот украшало. Глаза были на пару тонов светлее, чем ресницы, что зрительно делало их еще больше, чем они были. Черты лица были тонкими, она даже сказала бы, изящными. Исключением были слегка пухлые яркие губы на золотистой коже. В районе виска с правой стороны была видна замысловатая татуировка, имевшая 3D-шный эффект. У одного преобладали синие узоры, у другого — изумрудные. В их движении было что-то плавное, кошачье, она перешла на магическое зрение. Их аура ее удивила, она постоянно меняла форму, пребывая в движении. Кейра, в прошлом Вера, даже представить себе не могла настолько ярких, очаровательных представителей неизвестной расы. То, что это не люди, было понятно. Если коротко, эти двое подходили под определение няшки. Такие не могут не понравиться, любимчики женской половины. Когда они подошли достаточно близко, Миха предупреждающе зарычал, обнажая клыки. Два парня одновременно вскинули руки ладонями вперед. «Спокойно, Твиго, мы не обидим твою очаровательную хозяйку», — раздался их мурлыкающий голос. При этом оба они подмигнули ей, вызывая у нее улыбку. «Митары, нам не нужны неприятности», — ледяным голосом проговорил Дейран. Кейра увидела его с другой стороны. Сейчас в нем чувствовался опасный хищник. «Разве от нас могут быть неприятности?» — муркнул один из них. «Мы такие же путники, как и вы», — мурлыкнул второй. При этом оба посмотрели на нее задорным взглядом. «Я Кай», — представился синеглазый. «А я Сай», — представился также второй с изумрудным цветом глаз. «Кейра», — очаровательно улыбнулась она, поддаваясь их обаянию. «Пора устраиваться на ночлег, скоро стемнеет», — влез хозяйственный гадюша, чем вызвал удивление у няшно мурлыкающей парочки, которая с интересом разглядывала Декара. Оба, не сговариваясь, подошли ближе и протянули одновременно руки, чтобы она могла опереться на них и слезть со своего Михи. Под недовольным взглядом Дейрана они начали устраивать лагерь возле парочки митаров. Кейре хотелось больше узнать об этой расе, тем более, что оба они были ей симпатичны, вызывая море позитивных чувств. О таких братьях она мечтала еще в своем прошлом мире, но, как ни печально, она была сиротой. Вскоре над костром варился ужин. Был собран лапник для лежаков. Миха под уговоры своей хозяйки отбыл на охоту. Ему очень не хотелось оставлять ее в окружении незнакомцев. Однако гадюша уверил его, что в случае чего позовет, да и сам может постоять за нее. Парочка митаров, оказывается, возвращалась домой. Их земли находились за землями тризаров. Друзья полностью завладели вниманием Кейры, вызывая ее улыбку и смех. Они оказались веселыми ребятами, при этом так гармонично дополняли друг друга, к большому неудовольствию Дейрана, который настороженно следил за ними. Его злость выдавали глаза, казалось, взглядом он может убить. А гадюша радовался, потому что с радостью хозяйки ее магия становилась более насыщенной, яркой и вкусной. Еще ему доставляло удовольствие видеть, как злится Дейран. Хотя внешне тот этого не показывал, но его сущность для гадюши приоткрывалась. К сожалению, он так и не понял, что его настораживало в нем. После сытного ужина, когда митары отправились к водопаду принимать водные процедуры, Кейра обратилась к Дейрану с просьбой рассказать о расе митаров. Он исполнил ее просьбу, как всегда не украшая действительность. Как поняла она из его рассказа, митары были по сути метаморфы. По словам Дейрана, когда им выгодно, они подстраиваются под желание собеседника, используя его неосознанные симпатии. Например, они использовали свои способности и предстали перед ней с таким психотипом, который ей нравится и подходит больше всего. Поэтому они легко входят в доверие, перед ними сложно устоять. За счет определенных эмоций они питают свои способности. Они также могут принять любую форму. Их раса отличается необычной аурой, которую она заметила. Раса магическая. Уклад их жизни – монархия, как везде в этом мире. «То есть сейчас их внешний облик не соответствует действительности?» – спросила Кейра. «Почему же? Это их настоящий облик. Смена внешнего вида забирает у них магические силы, как у обычного мага». Когда она спросила у Дейрана о схожести этих двоих, их гармоничном дополнении друг друга, хотя они не родственники, «у них это особенность расы?» На что он ей ответил, что можно сказать и так, они состоявшаяся пара. На ее удивленное «как пара? У них что, однополые отношения?» Оказалось, что нет. Он пояснил ей, их раса так образовывает мужскую пару, чтобы взять жену, которая будет чувствовать гармонию в тройственном браке. У них эта традиция чуть ли не с основания мира. В их расе чистокровных женщин мало, но кровь мужчин сильна, поэтому потомство рождается метарами и, как правило, больше мальчиков. Да уж, в этом магическом мире женщин ценят. Мир воинов, соответственно, рождается больше мальчиков. На этом их разговор окончился, вернулась парочка метаров. Кейра подхватила свою сумку и в сопровождении Михи отправилась к водопаду. «Ну, что ты по этому поводу думаешь?» — спросила она у гадюши, который во время рассказа затаился у нее на груди и внимательно слушал, не перебивая, что на него было мало похоже. «Мне эти ребята нравятся больше, чем этот странный Дейран», — буркнул гадюша. «А тебя не смущает, что их характер фальшивка? Они же под меня подстроились и за счет этого питают свои способности. А что плохого, что они дарили тебе радость? Ты же не пострадала от этого?» Да и, возможно, им близок такой характер. Вряд ли они бы действовали себе во вред. Может, после вашего расставания они его себе оставят. «Ты прав», — задумчиво ответила она. «И ведь мы всегда неосознанно хотим поменять своего близкого под себя. А когда не получается, то пары расходятся. А тут просто идеальный муж сам под тебя подстроится и еще пользу от этого имеет». Улыбнулась она, представив себе, если бы такие возможности были в ее родном мире. Разводов не было бы, наверное, вообще. «Двух мужей», — влез в ее размышления гадюша. «А так они как одно целое, можно сказать, один муж с двойными супружескими обязанностями в одной постели». Засмеялась она, погладив Миху. Лично она не готова к такой семейной жизни, но раз у них это норма от создания мира, то не ей их судить. При этом она подумала, что жить среди этой расы она бы смогла. Вряд ли они обижают женщин и чужаков. Эта раса ей кажется приятной, теплой и удобной. «А вы бы хотели жить среди этой расы?» – посмотрела она на своих друзей. «Я скажу за нас двоих», – ответил гадюша. «Когда тебе хорошо, и ты пребываешь в радости и смеешься, нам от этого еще лучше. Меняется вкус твоей магии, так что куда ты, туда и мы». «Главное, чтобы тебе было хорошо». Затем Кейра нахмурилась, вспомнив про тризаров. При этом скользнула за удобные заросли и принялась раздеваться. «Да, но как попасть в их земли?» — грустно спросила она. «А что, с Каем и Саем нельзя? Они с радостью возьмут нас в свою компанию», — отметил гадюша. «Я обещала Дейрану сопроводить его до замка. Да и честно, я еще не определилась окончательно. Может, стоит пожить у него?» «Меня пугают тризары. И еще мне бы не хотелось подвергать опасности метаров. Без меня они без проблем проедут через земли этих змеюк». После этих слов она зашла в воду и начала мыться. Вода была прохладной. Быстро выкупавшись, она высушилась магией и поскорее оделась в чистую смену одежды, прихваченной из запасов Нарисы, которая выглядела как тряпье после дорожного костюма некроманта. Надеясь, что плащ надежно скроет эти обноски, пока будет сохнуть ее костюм. «Оставь, я сам займусь стиркой, вон руки уже синие от холода», — влез гадюша. «Иди к огню вместе с Михой, я быстро управлюсь с помощью магии». Она благодарно взглянула на него и послала волну магии, отчего он блаженно заурчал. А тем временем, когда Кейра была уже готова вернуться в лагерь, Дейран обратился к парочке митаров, которые закончили возиться со своими делами. «Отстаньте от нее, она не для вас», — прорычал он. «Ну и не для тебя», — ответили двое одновременно. «Не похоже, что она питает к тебе чувства». «Вы можете пожалеть, если не прекратите влиять на нее». Злая гримаса исказила его лицо. «Ты нам угрожаешь?» Две фигуры словно поплыли в воздухе, готовые уже обрести другую форму. При этом их тату засветились, когда послышались шаги возвращающихся Кейры и Михи. Парочка быстро вернула свой истинный облик, сверкая глазами на соперника. Когда девушка подошла совсем близко, трое, как по команде, повернули головы в ее сторону и замерли в восхищении. Волосы девушки мерцали бегущими фиолетовыми бликами. «Что-то не так?» — поправила она прядь волос, а мысли сразу же вернулись к ее потрепанной одежде. Она ее хоть и спрятала под плащом, но мало ли. Эх, к сожалению, комплексы не остались в прошлом мире. Она даже не догадывалась, что благодаря парочке митаров ее магическая суть набирает силы, и это начинает проявляться внешне. «Мы просто восхищаемся тобой», — муркнул Кай. «Ты прекрасна», — промурчал Сай, и оба скользнули к ней. «Может, мы согреем тебя? Ночи прохладные, а с нами тепло и уютно». «Спасибо, не стоит», — выскользнула от этих двоих и направилась к своему лежаку, сгорая от смущения Кейра. Может, у них и доброе намерение, но прозвучало это как-то уж слишком двусмысленно. Дейран уничтожающе глянул на этих двоих, которые проводили удивленными взглядами девушку, не понимая ее реакции. Они же ничего такого плохого ей не предложили, хотели просто позаботиться о ней, создавая уют и тепло. Миха, проходя мимо этой парочки, предостерегающе рыкнул на них и улегся возле своей хозяйки, закрывая ее ото всех своей огромной тушей. Дейран устроился между этой парочкой и ею, охраняя от посягательств. Вскоре вернулся Гадюша и сложил возле ее сумки чистую одежду, заняв свое место, согревая ее сердце своим теплом. А Кейра, засыпая, уже в который раз подумала о Дейсане, уткнувшись в мех Твиго. Интересно, как он там? Ее мысли плавно перешли в сон, забирая тревоги и страхи, принося покой душе и телу. Крейг. Радостное чувство победы пришло, как только он сомкнул свои мечи на шее дворга. Его не огорчал даже тот факт, что он израсходовал последние остатки своей магии. И тут молниеносная боль пронзила его бок. Яд унес его сознание в темноту, отравляя его и таща за грань жизни. В этой темноте, где сознание меркло, его поддержал луч света, не давая унестись за грань. С его помощью он боролся и цеплялся за его свет, удерживая свою жизнь. В какой-то момент он ощутил яркое живительное тепло магического источника. Прилагая огромные усилия, он смог открыть глаза и увидел яркий слепящий свет магической сущности, а когда перешел на обычное зрение, взгляд прояснился, и он увидел ее, прекрасное создание, которое склонилось над ним. Ее фиолетовые пряди украшали совершенное лицо. Темно-серые глаза, отливающие легким зеленым оттенком, с беспокойством и в то же время с восхищением смотрели на него. И он не мог сказать то, что думал о ней. К сожалению, тут же провалился в сон, ощущая ее сладостное присутствие. Как бы ему ни хотелось насладиться этим сполна, его уносило в глубокий целебный сон. Все, что он хотел, это обнять ее, засыпая, и не выпускать из своих объятий. У него это получилось. Засыпающим сознанием он почувствовал ее восхитительное тело. Пробуждение было тяжелым, как после сон травы. Голова гудела, и сознание возвращалось медленно. Где-то на краю сознания затаилась радость. С чего бы это? И тут он вспомнил ту, которая прикоснулась к его сердцу с любовью. Его смысл поисков и спасение для его расы. Он заставил себя подняться и сесть на кровати, ощущая, как тело затекло от долгого беспробудного сна. Он резко посмотрел в сторону окна, отчего в голове зашумело еще больше. За окном был темный вечер, а может, уже ночь? Рука прикоснулась к боку, где была рана. Шершавые пальцы воина, царапая кожу, не нащупали даже шрама. Не веря своим ощущениям, он опустил глаза. От ядовитого жала не осталось следа. Как такое возможно? Если удается спастись от яда дворгов, что бывает редко, всегда остается уродливая отметина. Встав с кровати, покачиваясь, он налил себе бокал воды и трясущимися руками выпил все до самого дна. Затем вызвал слугу, который быстро появился с радостной улыбкой. «Сколько я проспал?» — спросил он охрипшим ото сна голосом. «Двое суток, господин», — быстро ответили ему. «Сколько?» — возмутился Крейг. «Магесса сказала, чтобы вас не будили, вы сами проснетесь», — начал оправдываться слуга. «Где она?» — замер он в ожидании ответа. «Так ушла сразу же под утро, как только исцелила вас. Вы, господин, были очень плохи, мы думали, уйдете за грань жизни», — начал сетовать слуга. Крейг прикрыл глаза и застонал от бессилия. Он потерял ее, надежду их расы и свою любимую. В тот самый момент, когда его сердце за столько лет пробудилось, впервые в жизни испытывая чувства. Не это ли любовь, а может, это из-за ее магической сущности? Плевать, он знает точно, с ней он готов провести всю свою жизнь. Теперь все зависит от нее, захочет ли она этого и примет ли его. Он приложит все свои силы, чтобы завоевать ее сердце. Осталось только найти свое чудо. Его рука привычным жестом коснулась медальона на груди. Сжав его, он влил в него капельку магической силы, радостно отметив, что опять полон магии. Медальон, повинуясь его желанию, выпустил луч, указывая направление магического источника, ее нахождение. «Принеси еды», — задумчиво отдал он указание все еще стоящему в ожидании слуге. Крейг хотел выехать сегодня же, но недовольно скривился, вспомнив, что городские ворота закрыты, и из города его не выпустят. Можно было, конечно, использовать свое положение или магию, но он вспомнил, что не случайно попал в ловушку и решил дождаться утра. Он ментально связался со своим кором. Тот сразу же ощутил пробуждение хозяина, чему безмерно обрадовался. «С возвращением из царства мертвых!» — поприветствовал его Селарс. «Рассказывай!» — приказал он, горя от нетерпения. И верный Кор все рассказал, особенно жаловался на вредных спутников его желанной, а в конце заметил. «Неплохо бы эту самочку Кейру забрать себе», — поучительно проговорил Кор. «Кейра», — произнес он мягко ее имя, пробуя его на звук. «Ее мы и искали. За ней приехали и потеряли ее», — грустно произнес он, вздыхая. «С моей скоростью мы их быстро нагоним. Я, между прочим, Селарс, а не какой-то там Твиго Миха», — передразнил он его хозяйку. «Хотя я завидую этим проходимцам. Они купаются в тепле ее вкусной магии», — неожиданно признался Кор. Крейг, понимающе хмыкнул, он и сам не прочь был испытать ласку ее нежных ручек и живительную необходимую магию. «Выезжаем рано утром, как только откроются ворота». На этом они и попрощались. Принесли ужин, и он с жадностью накинулся на еду. Затем, на удивление, после купания смог даже уснуть. Возможно, ему и нужен был восстанавливающий сон, ведь он мчался сюда практически без отдыха, вымотался жутко. Ему снился неприятный сон, в котором он постоянно догонял свою Кейру, а она ускользала от него. Из-за этого он во сне сильно нервничал и проснулся в холодном поту. Соскочив с кровати, направился в умывальню. Быстро привел себя в порядок и собрался в дорогу. Принесли ранний завтрак, который он проглотил со скоростью голодного Селарса. Он уже вышел во двор, прихватив с собой сумку с провизией, направляясь в конюшню, чтобы оседлать нетерпеливого Кора, который желал мчаться словно ветер, вдогонку за вкусной магией и прилагающейся к ней вредной парочкой — Твиго и Декаром. Крейг быстро оседлал своего верного друга, закрепив сумки, легко взлетел в седло и выехал со двора. К своему неудовольствию в воротах он столкнулся с представителями королевской власти. Все как во сне, сплошные препятствия, — раздраженно отметил он. Вместе с этими мыслями его сознание отметило, что к нему пожаловал сам глава секретной службы. Его он помнил из отчетов с прилагающимся слепком ауры. Крейг окинул твердым взглядом высокого крепкого мужчину с хищным выражением лица и цепким взглядом, одетого в дорогой черный светский костюм. С осанкой аристократа он с достоинством восседал на коне дорогой породы. Про таких, можно сказать, его носит должность. От него веяло силой и властью, впрочем, иные такой пост и не занимают. Два взгляда схлестнулись, словно мечи, изучая и прощупывая друг друга. Все же начальник секретной службы пошел на попятную, не выдержав сверкающего из глубины капюшона взгляда, пробирающего до костей. Он произнес ровным холодным голосом, который наводил ужас на его подчиненных, а особенно на допрашиваемых. «Уже покидаете нас?» «Ваше высочество», — показал он свою осведомленность. «Бросьте этот официоз. Кому, как не начальнику секретной службы, знать, что я тут инкогнито?» Не остался в долгу Дейсан, чем вызвал у собеседника недовольство, которое никак не проявилось внешне. «Нам стало известно, что вы подверглись нападению, где использовали запретную магию. Не могли бы вы рассказать об этом подробно?» Вперил он немигающий, как у змеи, взгляд в отпрыска королевской династии. «Как видите, мне эта встреча не навредила. Все дворги были уничтожены. Думаю, этого достаточно. Я спешу», — ответил он царственным тоном, хлестнув присутствующих силой власти. Отчего его собеседник скривился, ведь он надеялся выведать причину приезда, а главное — узнать, нашел ли он то, зачем сюда мчался без отдыха, сломя голову. Чувствуя, что упустил возможность, пошел напролом. «Цель вашего приезда», — уставился он в скрытое тенью капюшона лицо принца. «Вы забываетесь», — хлестнул Дейсан в ответ яростью начальника секретной службы. «Сейчас же дайте мне проехать, или я приму это за оскорбление и препятствие моей королевской свободе и неприкосновенности». Кор зарычал, обнажая клыки. Стоящие поблизости лошади шарахнулись в стороны, чуть не опрокинув своих седаков, никак не ожидавших такого подвоха. Начальник секретной службы испытал очень неприятный момент — страх от магии Дейсана. К тому же он мог стать причиной межрасового скандала. Король за это по голове не погладит, скорее, может его лишить этой самой головы, пусть и самой умной во всем королевстве. «Счастливой вам дороги!» произнес он тоном, сулящим обратное. Крейг дал посыл Саларсу, и они сорвались с места, обдавая пылью стоящих.